Глава третья. Каталанцы. В 100 шагах от того места, где оба друга, насторожив уши и поглядывая на дорогу, прихлебывали искрометное малькское вино, за лысым пригорком, обглоданным солнцем и мистралями, лежало селение Каталаны. Однажды из Испании выехали какие-то таинственные переселенцы и пристали к тому клочку земли, на котором они живут и поныне. Они явились неведомо откуда и говорили на незнакомом языке. Один из начальников, понимавший провансальский язык, попросил у города Марселя позволения завладеть пустынным мысом, на который они, по примеру древних мореходов, вытащили свои суда. Просьбу уважили, и 3 месяца спустя вокруг 10 судов, привезших этих морских цыган, выросло небольшое селение. В этом своеобразном и живописном селении, полумавританском, полуиспанском, и поныне живут потомки этих людей, говорящие на языке своих дедов. В продолжение 3 или 4 веков они остались верны своему мысу, на который опустились, как стая морских птиц. Они немало не смешались с марсельскими жителями, женятся только между собой и сохраняют нравы и одежду своей родины, так же, как сохранили ее язык. Мы приглашаем читателя последовать за нами по единственной улице селения и зайти в один из домиков. Солнце снаружи окрасило его стены в цвет опавших листьев, одинаковый для всех старинных построек этого края. А внутри кисть маляра сообщила им белизну, составляющую единственное украшение испанских посадос. Красивая молодая девушка с черными, как смоль, волосами, с бархатными, как у газели, глазами, стояла, прислонившись к перегородке, и в тонких, словно выточенных античным ваятелем пальцах, мяла ни в чем не повинную ветку вереска. Оборванные цветы и листья уже усеяли пол. Руки ее, обнаженные до локтя, покрытые загаром, но словно скопированные с рук Венеры Арльской, дрожали от волнения. А легкой ножкой с высоким подъемом она нетерпеливо постукивала по полу, так что можно было видеть ее стройные изящные икры, обтянутые красным чулком с серыми и синими стрелками. В 3 шагах от нее, покачиваясь на стуле и опершись локтем на старый комод, статный молодец лет 20-22 смотрел на нее с беспокойством и досадой. В его глазах был вопрос, но твердый и упорный взгляд девушки укрощал собеседника. «Послушай, Мерседес, — говорил молодой человек, — скоро Пасха, самое время сыграть свадьбу. Ответь же мне». «Я тебе уже 100 раз отвечала, Фернан, и ты сам себе враг, если опять спрашиваешь меня». «Ну так повтори еще, умоляю тебя. Повтори еще, чтобы я мог поверить. Скажи мне в 100-й раз, что отвергаешь мою любовь, которую благословила твоя мать. Заставь меня понять, что ты играешь моим счастьем, что моя жизнь или смерть для тебя ничто. Боже мой, 10 лет мечтать о том, чтобы стать твоим мужем, Мерседес, и потерять эту надежду, которая была единственной целью моей жизни». «По крайней мере, не я поддерживала в тебе эту надежду», — отвечала Мерседес. «Ты не можешь меня упрекнуть, что я когда-нибудь завлекала тебя. Я всегда говорила тебе, я люблю тебя как брата, но никогда не требуй от меня ничего, кроме этой братской дружбы, потому что сердце мое отдано другому. Разве я не говорила тебе этого, Фернан?» «Знаю, знаю, Мерседес», — прервал молодой человек. «Да, ты всегда была со мной до жестокости прямодушна, но ты забываешь, что для каталанцев брак только между своими — священный закон». «Ты ошибаешься, Фернан, это не закон, а просто обычай, только и всего. И верь мне, тебе не стоит ссылаться на этот обычай. Ты вытянул жеребий, Фернан. Если ты еще на свободе, то это просто поблажка. Не сегодня, так завтра тебя могут призвать на службу».

и увидал Кадрусса, сидевшего с Дангларом за столом под деревьями. «Что ж ты не идешь к нам?» — сказал Кадрусс. «Или ты так спешишь, что тебе некогда поздороваться с друзьями?» «Особенно, когда перед ними еще почти полная бутылка», — прибавил Данглар. Фернан бессмысленно посмотрел на них и не ответил ни слова. «Он совсем ошалел», — сказал Данглар, толкая Кадрусса ногой. «Что если мы ошиблись, и, вопреки нашим ожиданиям, Дантес торжествует победу?» «Сейчас узнаем», — отвечал Кадрусс и, повернувшись к молодому человеку, сказал. «Ну что ж, каталанец, решаешься или нет?» Фернан натер пот с лица и вошел в беседку. Ее тень как будто немного успокоила его волнение, а прохлада освежила истомленное тело. «Здравствуйте», — сказал он. «Вы, кажется, звали меня». И он без сил опустился на один из стульев, стоявших вокруг стола. «Я позвал тебя, потому что ты бежал, как сумасшедший, и я боялся, что ты чего доброго бросишься в море», — сказал, смеясь Кадрусс. «Черт возьми, друзей не только угощают вином. Иной раз им еще мешают наглотаться воды». Фернан не то вздохнул, не то всхлипнул и уронил голову на руки. «Знаешь, что я тебе скажу, Фернан?» — продолжал Кадрусс, начиная разговор с грубой откровенностью простых людей, которые от любопытства забывают все приличия. «Знаешь, ты похож на отставленного воздыхателя!» И он громко захохотал. «Нет», — отвечал Данглар, — «такой молодец не для того создан, чтобы быть несчастным в любви. Ты шутишь, Кадрусс?» «Вовсе не шучу. Ты лучше послушай, как он вздыхает. Ну-ка, Фернан, подними нос да отвечай нам. Невежливо не отвечать друзьям, когда они спрашивают о здоровье». «Я здоров», — сказал Фернан, сжимая кулаки, но не поднимая головы. «А, видишь ли, Данглар», — сказал Кадрусс, мигнув своему приятелю. «Дело вот в чем. Фернан, которого ты здесь видишь, добрый и честный каталанец, один из лучших марсельских рыбаков, влюблен в красавицу по имени Мерседес. Но, к несчастью, красавица со своей стороны, по-видимому, влюблена в помощника капитана фараона. А так как фараон сегодня воротился в порт, то... понимаешь?» «Нет, не понимаю», — отвечал Данглар. «Бедняга Фернан получил отставку», — продолжал Кадрусс. «Ну так что ж», — сказал Фернан, подняв голову и поглядывая на Кадрусса, как человек, ищущий, на ком бы выместить досаду. «Мерседес ни от кого не зависит, не так ли? И вольна любить кого ей угодно». «Если ты так на это смотришь, тогда другое дело», — сказал Кадрусс. «Я-то думал, что ты каталанец. А мне рассказывали, что каталанцы не из тех людей, у которых можно отбивать возлюбленных. При этом даже прибавляли, что Фернан особенно страшен в своей мести». Фернан презрительно улыбнулся. «Влюбленный никогда не страшен», — сказал он. «Бедняга», — подхватил Данглар, притворяясь, что жалеет его от всего сердца. «Что ж делать? Он не ожидал, что Дантес воротится так скоро. Он думал, что Дантес, быть может, умер, изменил, как знать. Такие удары тем более тяжелы, что приходят всегда неожиданно». «Как бы там ни было, — сказал Кадрусс, который все время пил и на которого хмельное мальгское вино начинало действовать, — «как бы там ни было, благополучное возвращение Дантеса досаждает не одному Фернану, верно, Данглар?» «Верно. И я готов поручиться, что это кончится для него плохо». «Тем не менее», — продолжал Кадрусс, наливая Фернану и наполняя в восьмой или десятый раз свой собственный стакан, между тем, как Данглар едва пригубил свое вино, «тем не менее он женится на красавице Мерседес, по крайней мере, он для этого воротился». Все это время Данглар проницательным взором смотрел на Фернана и видел, что слова Кадрусса падают ему на сердце, как расплавленный свинец. «А когда свадьба?» — спросил Данглар. «О, до свадьбы еще дело не дошло», — прошептал Фернан. «Да, «Но дойдет», — сказал Кадрус. «Это так же верно, как то, что Дантес будет капитаном фараона. Не правда ли, Данглар?» Данглар вздрогнул при этом неожиданном выпаде, повернулся к Кадруссу и пристально посмотрел на него, чтобы узнать, с умыслом ли были сказаны эти слова. Но он не прочел ничего, кроме зависти на этом лице, уже поглупевшем от опьянения. «Итак», — сказал он, наполняя стаканы, — «выпьем за капитана Эдмона Дантеса, супруга прелестной каталанки». Кадрус, отяжелевшую рукою, поднес стакан к губам и одним духом осушил его. Фернан схватил свой стакан и разбил вдребезги. «Стойте!» — сказал Кадрус. «Что там такое на пригорке по дороге из Каталан? Взгляни-ка, Фернан, у тебя глаза получше. У меня уже двоится в глазах. Ты знаешь, вино предатель. Точно двое влюбленных идут рядышком рука об руку. Ах, боже ты мой! Они не подозревают, что мы их видим, и целуются!» Данглар следил за каждым движением Фернана, лицо которого приметно искажалось. «Знаете вы их, Фернан?» — спросил он. «Да», — отвечал он глухим голосом. «Это Эдмон и Мерседес». «А, вот оно что!» — сказал Кадрус. «А я и не узнал их. Эй, Дантес! Эй, красавица! Пойдите-ка сюда и скажите нам, скоро ли свадьба! Фернан такой упрямец не хочет нам сказать!» «Да замолчишь ли ты!» — прервал его Данглар, делая вид, будто останавливает Кадруса, который с упрямством пьяницы высовывался из беседки. «Держись крепче на ногах и оставь влюбленных в покое. Бери пример с Фернана. Он, по крайней мере, благоразумен». Быть может, Фернан, выведенный из себя, подстрекаемый Дангларом, как бык на арене, не удержался бы, ибо он уже встал и, казалось, вот-вот кинется на соперника, но Мерседес, веселая и непринужденная, подняла прелестную головку и окинула всех светлым взором. Он вспомнил ее угрозу умереть, если умрет Эдмон, и бессильно опустился на стул. Данглар посмотрел на своих собеседников, на отупевшего от вина и на сраженного любовью. «От этих дураков я ничего не добьюсь», — прошептал он. «Боюсь, что я имею дело с пьяницей и с трусом». «Вот завистник, который наливается вином, между тем, как ему следовало бы упиваться желчью. Вот болван, у которого из-под носа похищают возлюбленную, и который только и знает, что плачет и жалуется, как ребенок. А между тем у него пылающие глаза, как у испанцев, сицилийцев и калабрийцев, которые так искусно мстят за себя. У него такие кулаки, что размозжат голову быку быстрее всякого обуха». «Положительно счастье», — улыбается Эдмону. «Он женится на красавице, будет капитаном и посмеется над нами». «Разве только...» Мрачная улыбка искривила губы Данглара. «Разве только я тут вмешаюсь». «Эй!» — продолжал кричать Кадрус, привстав и опершись кулаком о стол. «Эй, Эдмон! Не видишь ты, что ли, друзей? Или уж так загордился, что не хочешь и говорить с ними?» «Нет, дорогой Кадрус», — отвечал Дантес, — «я совсем не горд, я счастлив, а счастье, очевидно, ослепляет еще больше, чем гордость». «Дело», — сказал Кадрус, — «вот это объяснение! Здравствуйте, госпожа Дантес!» Мерседес чинно поклонилась. «Меня так еще не зовут», — сказала она. «У нас считается, что можно накликать беду, если называть девушку по имени ее жениха, когда этот жених еще не стал ей мужем. Поэтому называйте меня Мерседес, прошу вас». «Сосед Кадрус не так уж виноват», — сказал Дантес. «Он ненамного ошибся». «Так значит, свадьба будет скоро?» — спросил Данглар, раскланиваясь с молодой парой. «Как можно скорее? Сегодня сговор у моего отца, завтра или послезавтра, никак не позже, обед в честь помолвки, здесь, в резерве. Надеюсь, будут все друзья, Это значит, что вы приглашены, господин Данглар. Это значит, что и тебя ждут, Кадрус». «А Фернан?» — спросил Кадрус, смеясь пьяным смехом. «Фернан тоже будет?» «Брат моей жены — мой брат», — сказал Эдмон. «И мы, Мерседес и я, были бы глубоко огорчены, если бы его не было с нами в такую минуту». Фернан хотел ответить, но голос замер у него в горле, и он не мог выговорить ни слова. «Сегодня помолвка, завтра или послезавтра обручение. Черт возьми, вы очень спешите, капитан». «Данглар», — отвечал Эдмон с улыбкой, — «я вам скажу то же, что Мерседес сказала сейчас Кадрусу. Не наделяйте меня званием, которого я еще не удостоен. Это накличет на меня беду». «Прошу прощения», — отвечал Данглар. «Я только сказал, что вы очень спешите. Ведь времени у вас довольно. Фараон выйдет в море не раньше, как через 3 месяца». «Всегда спешишь быть счастливым, господин Данглар. Кто долго страдал, тот с трудом верит своему счастью. Но это не только себялюбие. Я должен ехать в Париж». «Вот как? В Париж? И вы едете туда в первый раз?» «Да». «У вас там есть дело?» «Не мое. Надо исполнить последнее поручение бедного нашего капитана Леклера. Вы понимаете, Данглар, это дело святое. Впрочем, будьте спокойны, я только съезжу и вернусь». «Да-да, понимаю», — вслух сказал Данглар. Потом прибавил про себя: «В Париж доставить по назначению письмо, которое ему дал маршал. Черт возьми, это письмо подает мне мысль. А, Дантес, друг мой, ты еще не значишься в реестре фараона под номером 1». И он крикнул вслед удалявшемуся Эдмону: «Счастливого пути!» «Благодарю!» — отвечал Эдмон, оглядываясь через плечо и дружески кивая головой. И влюбленные продолжали путь, спокойные и счастливые, как 2 избранника небес.